Мой палец уже готов нажать на спусковой крючок, но тут из глаза Лимана выползает кровавая слеза и медленно спускается у него по щеке. Это неправильно. Я делаю шаг назад и направляю пистолет в потолок, чувствуя, что я весь покрыт потом. Я этого не сделаю, запинаясь, говорю я Владимиру. Я не собираюсь совершать хладнокровное убийство. Забирайте своих людей и убирайтесь отсюда. Я выжду пару часов и вызову полицию. Так лучше, отвечает Владимир и забирает у меня пистолет. Он быстро поднимает руку, прикладывает оружие к голове Лимана и стреляет. Звук не громче, чем хлопок в ладони. Тело Лимана рефлекторно корчится, из дыры у него за ухом идет дым, а комнату наполняет запах горелых волос. Я сгибаюсь пополам, и меня выворачивает, а все русские, кроме Владимира, смеются. Владимир похлопывает меня по спине. «Так лучше», — повторяет он, — «вы не созданы для убийства». «Я не понимаю», — слабо протестую я. Я снова сижу в кресле-качалке на балконе, и желудок у меня никак не успокоится. Миссис Жилина тихонько раскачивается рядом со мной и задумчиво смотрит на океан. «Выпейте чаю», — предлагает она, кивая на столик между нами. Я беру чашку и делаю глоток, пытаясь избавиться от вкуса рвоты во рту. Владимир убил его. «Да», — спокойно отвечает она. «Вчера вечером мы отправили в Цайц видеозапись признания Лимана и дали им 24 часа на то, чтобы либо оформить передачу нам лекарства от туберкулеза, либо расплатиться за отказ. Они согласились, но при одном условии, что Лиман и его сообщники должны замолчать. Владимир хотел избавиться от Лимана раньше, но я приберегала его для вас. От ее слов мне становится еще хуже. Она приберегла для меня Лимана так, будто держала теплым обед для Кати или Андрея, когда они в детстве приходили домой позже обычного. Но вы говорили, что Лиман нужен Цайц живым? Я спросила вас, что бы вы сделали, если бы таково было их условие? Вы поэтому не убили его? Нет. Этот разговор слишком сюрреалистичен, чтобы возмущаться. Вы удивили меня своим поступком. Будь я на вашем месте, я бы не колебалась. Я неожиданно понимаю, что мой отец тоже выстрелил бы, не моргнув глазом. Не знаю. Я никак не могу разобраться в себе. Может, просто есть вещи, которых я никогда не сделаю? Мисс Жилина поворачивается ко мне и вперяет в меня взгляд. Лиман и его сообщник были ничтожными, злобными людишками. Они заплатили за свои преступления. Теперь пришло время отомстить Цайц. У Летуле есть 200 миллионов наличными, плюс неограниченные права на весь пакет акций Уильяма и на лекарство Цайц. Пакет акций и наличные деньги в сумме составляют значительно больше миллиарда долларов, так что вы сможете производить лекарства. Я? Разумеется, вы, напористо заявляет она. А кто еще? Я слишком стара, Андрей при смерти. Ни Владимир, ни Эмили не разбираются в бизнесе, а с Кати хватит и Терндейл. Остаетесь вы. «Нет», — отказываюсь я. «Да кем она себя возомнила?» «Почему?» — требовательно спрашивает миссис Жилина. Я делаю еще один глоток чая, пытаясь собраться с мыслями. «Чай горький на вкус. По двум причинам. Во-первых, я не знаю, откуда взялись эти деньги. И я не уверен, что вы говорите мне правду. Летоле только что потратила миллиард долларов на то, чтобы выкупить ценные бумаги, подделанные Андреем. Как же у вас может по-прежнему оставаться больше миллиарда? И во-вторых, потому что я не хочу иметь никаких дел ни с вами, ни с Владимиром, ни с кем-нибудь другим, работающим на вас. Вы мне не нравитесь, и мне не нравится то, что вы делаете. Потому что я приказала Владимиру застрелить человека, убившего вашу жену, человека, на смерти которого вы сами настаивали. Дело не только в этом. Вы упомянули сообщника Лимана, его звали Франк. Его убил бывший полицейский по фамилии Ромми. Кто-то схватил Ромми и забил его до смерти. Лимон назвал нам Франка, холодно отвечает миссис Жилина. Владимир следил за домом, когда приехал мистер Ромми и услышал выстрелы. Если бы Владимир не сделал того, что сделал, вы, скорее всего, сейчас находились бы в тюремной камере. Вежливый человек поблагодарил бы нас. Она говорит таким тоном, будто обсуждает погоду. Я вспоминаю выражение лица Тиллинг, когда она описывала раны Ромми. Я резко встаю, и чашка с блюдцем соскальзывает у меня с колен на пол и разбивается. «Давайте я выскажусь прямо», — предлагаю я. «Я не хочу иметь никаких дел ни с вами, ни с вашим фондом». «Вы считаете себя вправе судить меня», — язвительно замечает миссис Жилина. «Несмотря на ваше желание убить Лимана, всего лишь полчаса назад, несмотря на ужасные последствия вашего решения для всего мира, я был неправ. Я совершил ошибку и не хочу совершить еще одну. Я иду к двери. Я невиновна», —